Но есть и те, кто сознательно отказывается от уличного насилия, участвует в общественных программах, читает лекции в школах и помогает подросткам не попасть в банды. Они делают вполне конкретные вещи, которые дают альтернативу улице. Помогают с трудоустройством, связываются с бизнесами, которые готовы брать трудных подростков и бывших осужденных, организуют курсы по сантехнике, электрике, ремонту, логистике и базовому ИТ, открывают тренажерные залы, рэп-студии, клубы боевых искусств, чтобы молодежь не болталась на улице. Поддерживают одиноких матерей, помогают с оформлением пособий, жилья, дают юридические консультации, предотвращают уличные конфликты. Если назревает война между сетами, идут на переговоры, гасят напряжение, иногда буквально встают между сторонами, пользуясь уважением в районе. Многие из тех, кто сегодня спасает подростков от улицы, кто гасит конфликты и учит жить без оружия, выросли на словах и книгах Стэнли Такии Уильямса. И если бы он мог сейчас видеть, что хотя бы часть СРИБС больше не убивает, а спасает и защищает, как это изначально и задумывалось, думаю, он бы этим по-настоящему гордился. Глава 9. По дороге домой. Что думаешь? Нарушил тишину Джимми, выруливая на шоссе, и через секунду уточнил. По поводу встречи. Встреча, это была встреча, усмехнулся я. Я думал, кучка умственно отсталых собралась помериться членами. Ну, еще напоминало собрание анонимных алкоголиков или занятия по управлению гневом. Смешно, хмыкнул и невесело вздохнул Джимми. Чего ты хотел добиться, собрав главарей банд под одной крышей? Ну не знаю, пожал Джимми плечами, приоткрыл окно со своей стороны и впустил внутрь салона свежий воздух. Чтобы мы объединились, начали работать вместе, чтобы было меньше терок. Ну и как, а то ты не видел, хмыкнул он. Видел, байкеры тебе не доверяют. Латиносы и парни из ЦРИПС хотят друг другу глотку перегрызть, мне кажется, их никогда не примирить и не объединить. Русские и итальянцы пришли поглазеть, а не помогать. Твой авторитет очень слабый, с таким не стать во главе какой-то организации или союза. Жестко. Но правда, вздохнул Джимми, не став расспрашивать дальше. Тебя нормально так унизили сегодня, не сдержался и продолжил я, заметив, как Джимми бросил быстрый взгляд в мою сторону, но смолчал. На твоем месте я бы взорвался. Не взорвался, отрицательно тряхнул шевелюрой Джимми. Я умею работать головой и думаю о последствиях. Он отвернулся от дороги и на пару секунд повернулся ко мне. Взгляд острый, но не злой. Скорее, заинтересованный. И не нужно меня поливать грязью, парень. С этим я и сам хорошо справляюсь. Если есть что сказать по существу, говори. А если просто решил унизить и посмеяться, то завтра твою отрезанную голову найдут на берегу океана. Алекс, у меня херовое настроение, не порть его еще сильнее. Есть предложение, говори, требовательно произнес Джимми, в мгновение выйдя из образа добродушно парня и продемонстрировав мне сурового и хладнокровного главаря байкерского клуба. Хм, у меня есть пара идей, если, конечно, ты не против выслушать мальчика из провинции, но все зависит от того, чего ты хочешь. А во, усмехнулся Джимми. Да у нас тут целый криминальный гений, готовый предложить комплексные решения под любые запросы. Может, ты дьявол, Алекс, исполняешь желание в обмен на душу? Не дьявол, пожал я плечами, взявшись руками за ремень безопасности на груди и задумчиво поерзав по нему ладонями, но пару вариантов в голове есть, да и то, не на все случаи жизни. Если ты хочешь стать криминальным боссом Лос-Анджелеса, тут я тебе не помощник, но если что попроще, могу накидать идей. Почему нет? Хочу. Джимми на секунду задумался. Мне нужно расширить влияние и свой бизнес, но я пока не знаю, как. У меня нет людей, нет союзников, есть только враги и конкуренты. Я пытался, ты видел, но ничего не вышло. Джимми щелкнул радио, настроил на волну и сделал звук потише. Вцепился в руль, плотно сжал губы и хмуро уставился в лобовое стекло и проносящуюся у нас под колесами темную трассу. Можно стравить конкурентов между собой, выдал я один из вариантов. Они и так готовы вцепиться в глотки друг другу, а если подкинуть дров в этот огонь, то они начнут настоящую войну. Пока одни воюют, другие наживаются на этом. Всегда так было. Не выйдет, покачал Джимми головой. Как-то все общими фразами ты говоришь, малый. Нет конкретного плана. Так тебе любой школьник скажет, страви конкурентов и займи их точки. Проще простого. Не сделал ты никакого открытия, уж прости. Да и ты думаешь, До тебя никто не использовал эту схему, все сразу поймут, откуда ветер дует и придут за теми, кто погрел руки на войнушке. Еще варианты есть, растянул он на своем лице снисходительную улыбку. Есть, конечно, не стал я отнекиваться. Я просто разогреваю тебя, смотрю, к чему ты готов и насколько трезво мыслишь. Ну давай, удиви меня, мальчик из провинции, в предвкушении поерзал байкер на водительском сиденье. Можно купить чиновников. Чиновников, удивленно хмыкнул Джимми, кинув на меня быстрый взгляд. Нахрена они нам, нам что, в политику теперь лезть? Итальянцы так начинали, усмехнулся я, внимательно следя боковым зрением за реакцией Джимми на мои простенькие и бредовые пока предложения по реструктуризации его байкерского клуба. Начинали, подтвердил он. И где они сейчас? Сидят по своим элитным домам и трясутся при упоминании федералов? Итальянцев погубило не это, возразил я своему собеседнику. А что тогда? То, что они не хотели идти в ногу со временем и использовали старомодные схемы, которые уже не работали. Какие, например, они не адаптировались к новым временам и просто продолжали отмывать свои деньги через прачечные, рестораны и стройку. В современном мире это легко отслеживается и доказывается в суде. На дворе давно уже не 70-е. Они почти не интегрировались в легальный бизнес и не осваивали новые рынки, крипту, онлайн-биржи, международные офшоры, внешнеторговые цепочки, и остались привязанными к улице и традиционным методам 50-х-60-х, к кэшу. Что такое крипту и онлайн-биржи? Нахмурился Джимми. Хм, да так, отмахнулся я, поняв, что сболтнул лишнего. Юридические и банковские фишки. В общем, в то время как русские, азиаты и даже мексиканцы быстро встраиваются в глобальные цепочки, логистику, банки, итальянцы остаются в эпохе баров и бутлегерства. Они просто устарели. Но даже несмотря на это, у них все же есть чему поучиться. И чему же? Тотальному контролю над судебной и политической системой. Итальянцы не просто подкупали, они внедрялись в систему, размещали своих людей в судах, мэриях, профсоюзах, участвовали в избирательных кампаниях и фактически назначали мэров и сенаторов. Их боссы не получали долгие сроки потому, что суд был их. Что-то такое слышал, подтвердил Джимми. А еще они умело манипулировали людьми, в отличие от русских, например, которые решают проблемы перестрелками и взрывчаткой под капотом автомобилей, итальянцы действовали тонко, как хирурги. Они не устраняли проблему, а дискредитировали, изолировали, доводили до состояния, когда у этой проблемы не оставалось другого выхода, кроме как сдаться. Итальянцы – криминальные композиторы, а не панк-группа. Понимаешь? Ну, возможно, ты прав, задумчиво протянул байкер. У меня тоже есть бар, кстати. Я тоже устарел, как итальянцы. Пока нет, хмыкнул я. Ты с этого начинаешь, это нормально. И у тебя есть, куда расти, если захочешь, конечно. Откуда такие обширные знания? Хотя, догадываюсь, что ты ответишь, покачал Джимми головой. Ладно, и что ты предлагаешь? Просто купить чиновников, судей и еще больше отваливать копам? Что нам это даст? Ничего. Пока ничего. Джимми взглянул на меня, нахмурился и разочарованно посопел. Твоя главная проблема, да и всех мелких банд, вы стоите на месте. Вы зачем-то ждете, когда придет крупный хищник и сожрет вас с потрохами, поглотит. Вам, тебе и твоей маленькой организации, нужно расти и развиваться. Быстро, решительно, дерзко, пока вас не подмяли под себя более сильные и резвые, или те, что поумнее и посмелее. Где-то я это уже слышал, недовольно произнес бородач. Про то, что я стою на месте, уточнил он. Значит, я не так уж и не прав. Угу. Знать бы еще, как это сделать. Мы и так на пределе, держим точки, контролируем поставки. Куда еще развиваться? Молоть языком все могут, малый. Джимми покачал головой, вздохнул и замолчал, лишь крепче вцепившись в руль. Сколько тебе времени дал твой босс? Поинтересовался я. Мой босс? Еще сильнее нахмурился байкер. Да, который прилетал месяц назад. Как ты догадался? Недоуменно посмотрел он на меня. Было несложно. Ты после его визита ходил, как обосранный, и 2 дня бухал. Ясно, хмыкнул Джимми. Так сколько? 3 месяца. 1 уже прошел. Хм, значит, осталось 2. Что нужно сделать? Увеличить прибыль, кратно, расширить влияние, перечислил он. Я уже говорил, сурово. Ну смотри, быстрого решения нет. Это я и без тебя знаю, резко прервал меня Джимми. Скажи что-то новенькое. В идеале, тебе нужны свои люди в полиции. копам я и так плачу. Это не то, отмахнулся я. Нужны именно свои люди, верные. Но это не сейчас, так что не забивай голову. А сейчас тебе нужен резкий рывок. Я ненадолго задумался, перебирая в уме варианты, которые подойдут к Джимми и которые могут стрельнуть в ближайшие 2 месяца, не позже. А эти байкеры, которые были на сегодняшней встрече, они ваши, из твоей организации? Нет, конечно, отрицательно качнул Джимми головой. Чем занимаются? Официально, держат пару автомастерских у нас на районе. Неофициально, имеют несколько точек по торговле оружием. Одиночки, как и большинство здесь. То есть, если ты оттяпаешь кусок их территории, претензий ни у кого не будет. Территории, удивился Джимми, не так выразился. Людей, бизнес, это не так просто, Алекс, бородач задумчиво вздохнул. Если мы сцепимся с ними, начнется война. Пусть не в полном понимании этого слова, но маленькая войнушка точно. Если бы мы были мощнее, больше, мы бы давно взяли их под контроль и заставили работать на себя. Но в том-то и дело, мы не сильнее. Можно ударить им в спину, просто застать врасплох и перестрелять одним махом. Но тогда не ной, когда остальные банды поступят с тобой так же. Это дорога в один конец, малый. Мы въехали в город и неторопливо покатили по широкой пустынной улице с мигающими светофорами. Под капотом шумел мотор, потрескавшийся асфальт проносился под шинами автомобиля, мимо нас пролетали яркие фонари, освещающие округу. Лос-Анджелес ночью был похож на усталого, мрачного зверя, все еще живого, вечно голодного и злого. «Сколько у тебя всего бойцов?» – произнес я, глядя в лобовое стекло. «Ну, тех, кто реально с тобой, смотря кого считать», – буркнул Джимми, не отрываясь от дороги. «Боевой костяк, человек 12, надежных, таких, что пойдут со мной до конца. Ты их всех знаешь?» «Угу», – подтвердил я. «Еще пара десятков, так, на подхвате. Те, кому я иногда подкидываю временную работенку, кто любит тусоваться, пошуметь моторами байков и покричать «братство». Но в деле, Джимми поморщился, они мало на что годны. По меркам Лос-Анджелеса твоя банда мелкая, ну, не крупная, да. И сколько вокруг нас таких мелких байкерских банд? Ну, задумчиво протянул Джимми. С десяток, наверное, не больше. Чем занимаются? Джимми ничего не сказал. Почесал переносицу, нахмурился, глянул по сторонам и резко крутанул руль на перекрестке вправо, рванув в обратную сторону и прибавив газу. «Эй, куда это мы?» – недоуменно пробормотал я. «Скоро узнаешь», – хмыкнул он, не глядя, и оскалился, словно старый волк. Мы ехали еще минут 15. Парни на байках, всю дорогу державшиеся за нами, не стали повторять безумный маневр Джимми и поехали дальше. Видно, имели какие-то указания на этот счет, или просто хорошо знали странности своего босса. Тачка Джимми выскочила за основную трассу, миновала пару спящих кварталов, свернула за старое складское здание и сбросила скорость. Вокруг только редкие фонари, высокие стены, обрывистая тень старого порта и глухой гул океана где-то далеко в темноте. Джимми свернул в какую-то дыру с раскуроченным шлагбаумом на въезде, миновал ряд портовых контейнеров, поставленных в 2 ряда в высоту, проехал еще пару десятков метров и остановил машину у старого бетонного гаража с широкой, массивной, обшарпанной дверью и облупившейся от времени краской. Заглушил двигатель, вышел из автомобиля, поковырялся ключом в огромном навесном замке, скрипнул петлями и приглашающе распахнул передо мной тяжелые створки. «Это мой схрон, если придется бежать или прятаться», — пояснил он. «Теперь о нем знаем мы двое. Заходи». Я осторожно шагнул внутрь, услышал скрежет закрываемых за моей спиной ворот, ощутил витавшие в воздухе запахи пыли, мазута и легкой затхлости, и с любопытством огляделся. Пыльная лампа над головой подрагивала, как нервный тик в глазу, но при этом, внутри было странно уютно. Старый диван у стены, стол, верстак, стойка с инструментами, полки с ящиками. На дальней стене висела огромная карта Лос-Анджелеса, с разметками и десятками цветных флажков, воткнутых в разные районы. «А во!» – присвистнул я, подходя ближе. «У тебя тут все серьезно». «Угу», – кивнул Джимми. «Одно время строил планы. Думал собрать под себя всех, с кем можно было договориться». Он скривился. «Не вышло». «Почему? Не было такого умника, как ты», – хмыкнул Санчес. «А если серьезно, то, как ты и сказал, не хватило авторитета и сил. Да и завяз в рутине, то одно нужно решить, то другое». Я чуть задумчиво усмехнулся в ответ, но промолчал, разглядывая флажки и пытаясь понять, что они означают. Джимми подошел ближе и ткнул пальцем в западную часть. «Вот мы, это Венес-Бич, здесь наш бар, пара наших точек и тех людей, кто платит нам за безопасность. Дальше, ты спрашивал за мелкие банды в нашем районе?» «Спрашивал», — подтвердил я. «Угу, тогда слушай, вот здесь, в Санта-Монике, располагаются тихари, десяток голов, стареющий лидер, половина состава, бывшие наркоманы в завязке, сейчас держат пару баров и один автосервис. Живут по старинке, ни к кому не лезут, довольны тем, что имеют. Вот здесь», — ткнул он чуть ниже, к югу, ближе к Плайо дель Рей, сидят крысы с Плайо, малочисленные, человек 15-20, но шустрые. Угоны, наркота, доставка, их все презирают, потому как они творят дичь. Но копы у них на прикорме, поэтому их не трогают. Вот тут территория Блацк-Фуил, это чертовы дальнобойщики с понтами, у них бары в доках, склад, даже какой-то бензозаправочный бизнес. Человек 15, сейчас в долгах из-за их лидера, который просрал почти все клубные бабки в Лас-Вегасе с какой-то тёлкой. И он жив после этого, усмехнулся я. Жив, но его больше никто не слушает. Так, по инерции, наверное, остались и ждут, когда бизнес снова выйдет в плюс. Вот здесь у нас Уэстчестер, его контролируют всадники с побережья. Главарь сел полгода назад, и с тех пор там бардак. Временный лидер, шкет с комплексом Наполеона. Их держит только привычка собираться по выходным. Ну и общие интересы, наверное, под ними несколько неплохих стриптиз-баров и проститутки. Сыны ветра, поморщился Джимми, сидят в Калвер-Сити. У них мастерские и пара точек по продаже оружия. Мелкие, но злые. Любят пострелять и предпочитают решать проблемы с помощью оружия. Те двое, которые были сегодня на встрече, из них, дикие. Эти живут у нас под боком, возле каналов. Молодые, вечно пьяные, без дисциплины. Им не хватает жесткого лидера. Перебиваются случайными заказами, но упорно не хотят идти ни под чью руку. Держат один единственный бар и кусок пляжа. Ну и стражи дока, те, что сидят в старом порту. 15 рыл, кое-что хранят и перевозят для мексиканцев. Понятно, что эти своим куском пирога ни с кем не захотят делиться. Да и никто к ним не сунется. Поговаривают, что у них там маленькая вооруженная до зубов крепость. Джимми выдохнул, оперся ладонью на стену и посмотрел на меня. Вот такая расстановка сил, малый. Вот на этот бесполезный мусор, кивнул он на карту, я угробил кучу своего времени. Лучше бы потратил его на баб. Я задумчиво провел пальцами по флажкам. Все было четко, ясно, понятно. Цвета, границы, стрелки, краткие пометки. Знаешь, Джимми, тихо произнес я, а ведь это не мусор, это шахматная доска. Ты выставил фигуры, но просто не сделал свой первый ход. Получается, у нас под боком 7 мелких группировок, в каждой по 15-20 членов. Получается, подтвердил Джимми, в сумме это выходит 120-150 человек, внушительная сила. А эти, латиносы, русские, ЦРИПС, сколько у них бойцов в округе? ЦРИПС, нахмурился Санчес, волчья стая, 40-50 голов, если считать всех, но половина, школа-то с ножами, мечтающая стать настоящими гангстерами. Но это если брать наш район, один сет, а не весь Элэй. Во всем Лос-Анджелесе более сотни отдельных ЦРИПС-сетов. Я даже не знаю, сколько реально их может быть, 10-20 тысяч, что-то около того, и они сотрудничают, то есть, тронь одних, прискачут остальные. Сложно сказать, всю армию они не будут собирать, но если начнется заварушка между бандами, парочка соседних сетов на подмогу подтянется. А что с латиносами? Их меньше, человек 30, но они жесткие и организованные. В этом их главная сила. В нашем районе они держат район 18-й улицы. А вот за русских я тебе не скажу. Слышал о них, но никогда не встречался до сегодняшнего вечера. Их может быть и десяток, и сотня. Знаю только, что состоят из бывших копов и боксеров. Странная смесь, пожал Джимми плечами. Что хотят и какая у них тактика, я без понятия. А итальянцы, какие у тебя с ними дела и что они делают в Венес-Бич? Итальянцы, задумчиво протянул байкер. Ты прав, это не их территория, но у них есть свой склад в порту, так что формально, они имеют здесь свои интересы. Улицы и территория их не интересуют. Сейчас у них уже нет того влияния, что было раньше. Но они по-прежнему считают, что могут совать нос в наши дела. Поучать молодых. Ты хочешь копнуть под кого-то из них? Нахмурился Джимми. Нет, просто узнаю расклад на будущее. Сейчас еще рано, ты слишком слаб для любого из них. Все, что ты можешь себе сейчас позволить, это подминать одиночек. Как подминать? Джимми раздраженно скривился. Мы уже говорили об этом. В моей ситуации это сделать нереально. Я думаю, лучше двинуться туда, где нет никого, на ничейные территории. Есть район на границе Инглвуда и Торренса. Раньше его держали латиносы, потом копы вычистили. Сейчас там пусто. Можно зайти, если аккуратно, ткнул он в карту. Идеальное место, чтобы раскрутиться. Зачем? Уставился я на карту, отображающую район какой-то промзоны. Чтобы построить империю среди заброшенных ангаров и пыльных перекрестков, там нет выручки, Джимми. Нет трафика, нет улиц, на которых можно поставить парня. Некого трясти, некому продавать, никто не придет пить пиво в твой бар, если вокруг три пустых квартала и заброшенный завод. Джимми хмыкнул, но перебивать не стал, лишь задумчиво нахмурил лоб. Тебе не нужны пустые стены, тебе нужны люди. Поток, шум, деньги, двигающиеся по кругу. Ты ошибаешься, мягко, но настойчиво произнес я. Брать под контроль тех, кто рядом и постепенно расширять территорию влияния, это как раз та тактика, которая тебе сейчас нужна. Не лезь пока далеко, не распыляйся. Вот тут у тебя уже есть, с чем работать, кивнул я на карту. Вот и займись этим. Если ты подомнешь под себя десяток мелких банд, то уже через несколько месяцев у тебя в подчинении будет в 10 раз больше людей и огромная территория под контролем. Да как подминать-то, что ты заладил одно и то же, раздраженно выкрикнул байкер, теряя терпение. Легко, начни с покупки мелких чиновников. Пожарная служба, санитарные инспекторы, лицензирующие органы на алкоголь и клубы. Ты забыл, кто тебя недавно чуть не закрыл и у кого реальная власть в городе? У таких вот канцелярских крыс. И чем мне это поможет? Нахмурился Джимми. Контроль над городскими чиновниками даст тебе реальную власть без стрельбы. Ты сможешь инициировать официальные проверки, которые закроют бары, клубы и мастерские твоих конкурентов и лишат их источников дохода. А потом мы пустим слух, что ты можешь решить их проблемы. Одним махом ты поднимешь и свой авторитет, и сделаешь их зависимыми от тебя. Это по сути реверс рацкетейринг, пояснил я. Рэкет наоборот. Сначала создаешь проблему, потом приходишь с решением. ХМ, первая отдельная мысль от тебя за весь вечер. Почему сразу не предложил? Хотел, чтобы ты дозрел до нее. В самом начале нашего разговора ты не был готов к этому. Черт, ты действительно какой-то дьявол-искуситель, Алекс. Покачал головой Джимми. Возможно, усмехнулся я. Но ты сам спросил, я всего лишь предложил. Вопрос только в деньгах и в том, насколько сильно тебе это нужно. Нужно. Мрачно пробормотал Джимми. И деньги не проблема. Есть у меня заначка на черный день. Думаю, этого хватит. Все равно она мне уже не пригодится, если я ничего не сделаю в ближайшие 2 месяца. А мы уложимся в этот срок. Кстати, вскинул он на меня взгляд. Уложимся. Погоди, байкер снова нахмурился. Но раз я смогу купить чиновников, то сможет и любой другой, это просто цена вопроса. Верно, но не совсем. Подкупить я подразумевал не только плату. Кроме денег, понадобится старый добрый компромат и шантаж, чтобы никто не соскочил с крючка. Как говорят русские, метод кнута и пряника. И похвалить, и наказать. Жестко, хмыкнул Джимми. Ты не любишь церемониться с чинушами, да? Да плевать, отмахнулся я, их никто не любит. Если ублюдки берут деньги, значит они сами дают карт-бланш на ответные действия. А если не берут, а такие еще есть в LA, вопросом на вопрос ответил я. Ну мало ли, если не берут, составить список таких идейных, но не трогать. Никаких угроз и шантажа. Зачем список? Пригодится, пожал я плечами, на будущее. И ты реально сможешь провернуть все, что ты тут озвучил с таким умным видом. С подозрением прищурился байкер. Почему нет? Это не так уж сложно. Хорошо. Уверенно кивнул он с таким видом, будто только что заключил выгодную сделку. Займись этим. Если нужны люди или деньги, я дам. Я, ты, усмехнулся Джимми. Или только болтать можешь, ХМ. Но это будет недешево, Джимми. Фуск, Алекс, деньги будут, в разумных пределах, но если ты просто болтаешь и ничего не сделаешь, мою голову найдут в океане, вздохнул я помню, именно, кивнул Джимми, и если тебя это утешит, скорее всего, где-то рядом с твоей головой, будет проплывать и моя, невесело усмехнулся он, не сильно и утешило, домой я вернулся поздно, На часах было уже около 2 ночи. Инджи тихонько посапывала на моем матрасе, свернувшись калачиком. Я разделся, забрался под одеяло, бесцеремонно сгробастал в объятия голенькое тельце своей рыжей подруги, покрепче прижал к себе, ощутил, как она вздрогнула, почувствовав меня, и неторопливо потянулась. Через секунду она ловко вывернулась из моих объятий, повернулась ко мне лицом, нагло продемонстрировав мне свои остренькие сосочки, и недовольно пробормотала: «Алекс, вот скажи, где ты шляешься по полночи? У тебя что, кто-то есть?» «Да нет у меня никого, мне и тебя с головой хватает». «Хаем», — задумчиво хмыкнула рыжая. «Ну смотри, если я узнаю, я ей голову откручу, ну и тебе заодно». «Да что они все к моей голове прицепились?» Опять с Мишель работали сверхурочно, перестав дурачиться и корчить недовольные рожицы, поинтересовалась девушка. «Да не, другие дела, ясно. А я скучала», — капризно произнесла моя радиоведущая и через мгновение каким-то ловким, неуловим движением оказалась сверху, разложив меня на лопатки. Лукаво улыбнулась мне в свете луны, потерлась горячей промежностью о низ моего живота и колыхнула тяжелой грудью перед моим лицом. «Хочешь лишиться всего этого? Ну, эй». «Правильный ответ – нет». «Тогда нет», – усмехнулся я. «То-то же». Довольная собой, хмыкнула Инджи, чуть наклонилась к моему лицу, оттопырив задницу, нащупала в темноте своими мягкими, влажными губками мой член и легко пустила меня в себя, тихонько охнув и через секунду впившись в мои губы жадным, горячим поцелуем. Глава 10. Звонок из банка. «Доброе утро, Калифорния. С вами снова радио Калифорния FM, и, как всегда в этот ранний час, у микрофона ваш верный бессменный радиоведущий Джеффри. Да, как вы наверняка заметили, сегодня я веду эфир в гордом одиночестве. А знаете почему? А все потому, что моя очаровательная соведущая, судя по всему, проспала. Анжелика, если ты меня слышишь, нет, я не злюсь, нам тут весело и без тебя, но кофе за тобой. Итак, сегодня четверг, давайте поднатужимся, друзья, сделаем последний рывок, переживем один денек, и можно сбрасывать галстуки, хватать доски для серфа, бежать к океану и делать вид, что вся эта неделя была сплошным недоразумением. Кстати, я знаю один пляж, куда категорически запрещено надевать купальники. Но нет, не делайте приемник погромче и не шикайте на своих детишек, я не скажу, где он. У нас тут, как-никак, лицензия, и продюсеры меня за такие намеки могут оставить без микрофона и без зарплаты. А теперь немного серьезного. После вчерашнего вечернего эфира мы получили сотни звонков и писем. Спасибо всем, кто не остался равнодушным. Ваши сообщения уже переданы в полицию, друзья, и я надеюсь, что этот мерзавец не уйдет от ответственности. Ну и немного позитива. В зоопарке Сан-Диего сегодня родился детеныш гориллы, и его уже успели прозвать мэр. Видимо, за то, как он размахивал руками перед фотографами. Ну и давайте начнем утро с двух блестящих шуток, которыми вчера вечером поделился со мной бармен одного из чудесных пляжных баров. Первое. Что говорит адвокат, глядя на банкомат? Здравствуй, коллега. А вторая — хаем, лучше нет. Вторая была про пожарных и длинный шланг. А у нас утро, дети, приличные люди едят завтрак. Так что вторую я оставлю до вечернего эфира. А теперь, немного музыки, чтобы окончательно проснуться. Предлагаю послушать прошлогодний хит, разрывавший все эфиры прошлым летом, «Got Vibrations» от Марка Марк and The Funky Bunch. Кстати, говорят, Марки все чаще посматривает в сторону Голливуда и мечтает построить актерскую карьеру. Ну что ж, если это случится, мы потеряем отличного рэпера, но, кто знает, возможно, приобретем не менее чудесного актера. Так что, друзья, если через пару лет вы увидите в титрах голливудского блокбастера имя Марк Роберт Майкл Уолберг, знайте, это наш малыш Марки. Калифорния FM. Мы с вами. Вы с нами. Погнали. В эфире начинает играть Got Vibrations. Сегодня я катастрофически проспал. Вернее, мы проспали. Ну, это и не удивительно. Сначала до 3 ночи кувыркались. Вернее, Инджи все не могла угомониться и не хотела с меня слезать. Что-то там говорила о том, что раз у нее теперь есть настоящий, живой парень, то должен быть и регулярный секс. Хаем, а до этого был не настоящий или не живой, или я чего-то не понял? Ладно, неважно. В общем, я не против, конечно. Да и этой рыжеволосой бестии сложно отказать. Но не до 3 же утра, когда тебе нужно в 6 вставать на работу. А, ну и в 3 ночи ведь ничего не закончилось. Мы долго лежали на матрасе, вымотанные и уставшие, и просто болтали ни о чем. Потом пили кофе на балконе, укутавшись в одеяло и любуясь океаном. Да, пить кофе в 4 утра та еще идейка. На шум наших голосов из своей квартирки показалась невыспавшаяся, но явно довольная Линда. Давно ее не видел. «Представляешь, меня взяли», — радостно выпалила девушка, кутаясь в плед и нагло сгробастав из моих рук кружку с кофе. «На ту самую роль, помнишь?» «Напомни», — усмехнулся я. «Ну, тот фильм, который ты мне советовал, про хомяка, про сурка», — поправил я ее. «Ну да, про сурка, про хомяка Фила, там, где день идет по кругу, Groundhog Day, кажется». «Ага, я там официантку играю, в закусочной, маленькая сцена». Но камера меня точно любит, режиссер так говорит, а главный актер такой лапочка. Хоть я и видела его пару раз только, нахмурилась Линда. Рад за тебя, спасибо. Если что, автографы пока раздаю бесплатно, кокетливо хмыкнула моя соседка, гордо задрав носик, но недолго. А потом мы, наконец, пошли досыпать оставшиеся пару часов перед рассветом и новым рабочим днем. Причем, втроем. Не, ничего такого. Мы просто завалились на мою кровать, вернее матрас, девчонки еще о чем-то поворковали, а потом дружно вырубились. Проснулся я уже ближе к 9 от тихого, но настойчивого шепота Линды в мое ухо. «Просыпайся, Алекс». А уже через секунду после моего пробуждения, по моей бедной квартирке начали метаться две паникующие девчонки, в одном лишь нижнем белье, матерясь как докеры, напяливая друг на друга разнообразные платья, одновременно обсуждая, что с чем сочетается, а что нет, и параллельно поправляя друг дружке простенький летний макияж. Одна опаздывала на эфир, вторая на съемки. Можно подумать, я один никуда не опаздывал. Я вздохнул, покачал головой, рывком поднялся с постели и неторопливо побрел в душ. Спешить было уже некуда, Мишель наверняка прибьет меня за очередное опоздание. Ричард Рик Хадсон, серьезный юрист, именной партнер, основатель фирмы Хадсон, Бладскрилл Пиерца и дядя Мишель без стука распахнул дверь в кабинет своей племянницы и уверенно, по-хозяйски вошел внутрь. «Так, голубки», — строгим тоном произнес он, — «я хочу знать, что вы в очередной раз учудили и...» Начал мистер Хадсон и запнулся на полуслове, обведя кабинет внимательным взглядом. «Ты одна, а где твой этот?» «Опаздывает», — Мишель оторвала взгляд от разложенных на столе бумаг и удивленно посмотрела на дядю. «И он не мой. Опаздывает. И ты до сих пор его не уволила», — усмехнулся юрист. «И все еще настаиваешь, что вы не спите». «Да не спим мы», — фыркнула блондинка. «Ладно, ладно, не буду лезть в твою личную жизнь. Спи, с кем хочешь, только предохраняйся, хорошо, дядя?» Мишель возмущенно взметнула брови вверх и непроизвольно покраснела. «Да что, дядя, я просто беспокоюсь о своей бестолковой племяннице. Тебе еще рано детей заводить. Сама только недавно перестала в горшок бегать и на руки ко мне проситься». «Арррха!» – зарычала Мишель. «А, я чего пришел?» – нахмурился Хадсон, проигнорировав возмущенное рычание девушки. «Я вообще-то по делу. Мне тут с утра из одного банка звонили, требуют объяснений». «Ну как требуют?» – просит. «А я, черт возьми, сам не понимаю, о чем речь, из какого банка?» Напряглась Мишель, незаметно для себя задержав дыхание в груди и до хруста сжав карандаш в руке. «Из банцо добросил. Это ведь не наш банк», — задумчиво пробормотал он. «Мы там никогда не открывали счет. Черт, интересно, да?» Мишель медленно отложила карандаш, встала со своего места, подошла к двери и осторожно прикрыла ее, обернувшись и внимательно посмотрев на дядю. «Мы составили 3 разных варианта документов по Хендерсону, и я отдала их нашим юристам для ознакомления и правок», — пояснила девушка. «И у каждого юриста был свой экземпляр, в котором были указаны разные банки». «Да, хитро. И кому же достался экземпляр с бразильским банком?» — прищурился Хадсон. «Рейнольдсу», — на одном дыхании выпалила Мишель, внимательно следя за реакцией дяди. «Черт», — пробормотал Хадсон, — «ловко. Погоди, но ты точно уверена, твой парень не мог схитрить и подставить беднягу? Он не мой». Сквозь зубы процедила Мишель. «Неважно, вопрос не в этом, мог или нет». «Мог, в теории», не стала отрицать Мишель, «но это ведь легко проверить». «Как? Вызови Рейнольдса и вскрой карты. Я думаю, ты уж точно сможешь вывести его на чистую воду, дядя». «Смогу», кивнула и задумчиво нахмурился Хадсон. «С такими уликами это не проблема. Черт, девочка, если это так, черт, Рейнольдс, значит, вот тварь, все ему мало». Дверь в кабинет Мишель снова распахнулась без стука, и на пороге возник Роджер Грейсон. «О, Ричард, ты уже тут», — удивленно бросил юрист. «Отлично, ты в курсе, что натворила твоя племянница?» «И что же, Роджер?» — хмыкнул основатель фирмы. Вообразила себя Вилма из Скуби-Ду. С триумфом во взгляде мельком глянул Грейсон в сторону Мишель. «По твоей просьбе я вчера поручил ей то деликатное дело клиники Генесис Биверли-Хиллз. Ну, ты должен помнить». «Я помню», — кивнул Хадсон. «Угу. Ну вот, а она превратила это в шпионские игры и детективное расследование в духе агентства «Лунный свет» в одном флаконе. Прикинулась пациентка и записалась на прием, без одобрения с нашей стороны и со стороны владельцев клиники. Это неэтично. Еще и потратила на это деньги с корпоративного счета. Правда», — удивленно хмыкнул Хадсон, бросив быстрый взгляд на свою племянницу. «А мне вот сегодня с самого утра как раз звонили из Генесис. Миссис Леви благодарила за прекрасно выполненную работу и грамотную консультацию. Она была приятно удивлена тем, что у нас работают такие умные молодые сотрудницы, и обещала дать нам хорошую рекомендацию для парочки своих друзей, которые сейчас как раз в поиске хорошей юрфирмы. Но это же прямое нарушение этики. Это неправильно», — упорно не желал сдавался Грейсон. «А еще миссис Леви обмолвилась, что они собирались уходить от нас, но после демонстрации нашей работы, так сказать, в поле, все сомнения у нее отпали окончательно, и она поняла, почему у нас несколько завышенный прайс по сравнению с конкурентами. Качество стоит дорого. Это она так сказала, Роджер. Но мы потеряли клиента», — спокойно произнес Хадсон, перебив собеседника. «Нет», — пробормотал Грейсон, бросив косой взгляд в сторону Мишель. «Нас засудили?» «Нет, тогда отстань от девочки. Она учится. Да, совершает ошибки. Но это нормально. Вспомни себя в ее годы. Все, иди», — отрезал Хадсон. «Потом обсудим это подробно и разберем, как это можно использовать. Особенно информацию о том, что от нас клиенты потихоньку уходят». Грейсон недовольно посопел, молча кивнул коллеге, развернулся и вышел из кабинета, хлопнув дверью чуть громче, чем следовало. «Молодец», — кивнул Хадсон племяннице. «Пожалуй, выпишу тебе премию. Свозишь своего парня в Лас-Вегас на уикенд. Хоть потра поспите нормально в хорошем отеле. Не все же вам по углам прятаться». «Он не мой парень», — вздохнула Мишель, устав спорить. «И мы не спим. С Рейнольдсом я разберусь сам», — нахмурился юрист. «Кстати, отличная штука с разными экземплярами. Молодец, неплохо придумала». «Это не я», — покачала девушка головой. «Алекс придумал. Алекс, мой ассистент, его так зовут», — пояснила Мишель. «Ясно», — усмехнулся Хадсон. «Но мне можешь не врать, у него же на лбу написано, там только пару извилин», — постучал юрист пальцем по своему виску. «Дайте, одна думает, какую штангу сегодня в спортзале тягать, вторая — какую ногу первой ставить во время ходьбы, правую или левую. Но я не вру, он». «Давай без этого, не нужно приписывать свои заслуги другим. Все, я пошел, мне еще полдня разгребать кашу, которую это ублюдок Рейнольд заварил», — проворчал Хадсон, задумчиво кивнул своим мыслям, расправил плечи и вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. А через секунду в коридоре разнесся его грозный, повелительный рык. «Кажется, сегодня вся фирма будет стоять на ушах, грядут серьезные проверки и чистки. Я опоздал на целый час, вернее, на 1:15, если быть точным. Мой личный рекорд, хотя, гордиться особо было нечем. Офис гудел, как рассерженный улей. Все вокруг суетились, носились в панике по коридорам, хлопали дверями. Из кабинетов доносились противные, настойчивые телефонные звонки. На ресепшене Софи, вытянувшись как струна, протирала столешницу с таким усердием, будто от этого зависела жизнь всего человечества. «Привет, Софи, что тут произошло?» — небрежно поинтересовался я, облокотившись на стойку и с удивлением глянув на маленький хаос вокруг этого небольшого островка спокойствия. «Высадили десант из Нормандии?» «Привет, Алекс», — устало смахнула невидимый пот со лба девушка и вымученно улыбнулась, отбросив в сторону тряпку и придвинувшись поближе ко мне. «Ничего особенного, кроме того, что мистер Хадсон с самого утра промчался по этажу, как ураган, и пообещал всех уволить к чертям. Кричал о проверках, о том, что мы слишком расслабились, потеряли нюх и все такое», — испуганно прошептала блондинка, косясь по сторонам. «Ясно», — хмыкнул я и ненадолго задумался, глядя на то, как один из новеньких стажеров рассыпал документы по полу и под пристальным взглядом своего босса ползал сейчас на коленях, пытаясь собрать все в первоначальный вид с идущими по порядку страницами. «Черт, а я ведь должен был заехать за Мишель, отдать ей машину и вместе с ней приехать в офис, совсем вылетело из головы. Вот хрень, если меня сегодня не уволит, я очень сильно удивлюсь. Черт, а Мишель на месте? Осторожно поинтересовался я у Софи. Мишель, удивилась девушка. Конечно, госпожа Ледяная Неприступность явилась чуть ли не раньше меня. Пришла с самого утра, такая деловая, скривилась Софи. Нос воротит, смотрит свысока. Ну, тебе ли не знать, мне выговор сделала за отпечатки пальцев на ресепшене, как будто я их ставлю, а не клиенты. И ушла, пообещав мне всевозможные кары, вплоть до лишения рождественской премии. Стерва, спрашивала обо мне, угу, уже раза три. Ты, кстати, опоздал, хмыкнула блондинка. Спасибо, Кэп, тяжело вздохнул я. Тяжелая ночка выдалась, заметив мои слегка покрасневшие глаза, поинтересовалась Софи. Угу, ох и влетит тебе, мстительно произнесла девушка. А то я без тебя не знаю, хмыкнул я. Ладно, пойду я, может еще пронесет. Ох, Алекс, Софи закатила глаза. Если ты с ней не спишь, ты точно труп. Она и за меньшие увольняла. Поверь мне. Верю, вздохнул я, оторвался от стойки и двинулся сдаваться своей суровой начальнице. И это, Алекс, окликнула меня Софи. Обернулся я на полпути. Если тебя уволят, вернее когда, у меня есть просторная квартирка в центре. Могу приютить, временно. Пока что-то новое не подыщешь. А что по оплате? Решил я слегка подразнить блондинку. Договоримся. Многообещающе усмехнулась девушка. Если готов расплатиться натурой, то вообще без проблем. Ну там, уборка, готовка, стирка, глажка. Может еще что по мелочи, подмигнула она мне. С тебя только инициатива, Алекс. Да уж. А говорят, что только мужчины в это время домогались девушек, используя служебное положение. Врут ведь, буду иметь в виду, Софи. Спасибо за предложение, усмехнулся я в ответ, развернулся и неторопливо двинулся по длинному коридору к кабинету Мишель. На секунду замер перед дверью, еще раз обругал себя идиотом за то, что забыл и про машину Мишель, и про то, что должен был заехать за ней, опустил ручку и вошел в светлый кабинет своей начальницы, мысленно приготовившись выслушать порцию претензий и обвинений в некомпетентности и несерьезности. Ну и заветное, ты уволен, Алекс. Откуда-то сбоку ко мне метнулась стройная девичья фигурка, обдав приятным, едва уловимым дорогим ароматом, и повисла у меня на шее, стиснув в объятиях. «Черт, Алекс, он попался!» – протарахтела Мишель мне на ухо. «Попался, это я уже понял», – неуверенно пробормотал я. «Хотелось бы еще узнать, кто и куда, как, кто?» – удивилась Мишель. «Наш канарейка, твоя ловушка сработала, дядя в бешенстве. Вернее, он рад, конечно, но он взбешен. Это был Рейнольдс, он сливал информацию конкурентам». «Хм», – задумчиво хмыкнул я. «Получается, это не ты», – пробормотала юристка, отстранившись и внимательно посмотрев мне в лицо. «Получается, что так?» – пожал я плечами. «Сам удивлен не меньше твоего, засранец!» – беззлобно стукнула она меня кулачком в грудь. «Все твои шуточки?» «Да, угу!» «Прости, виновата потупилась Мишель, за то, что подумала на тебя сначала. Я правда не знала, кому верить. Ты только не обольщайся!» Тут же перешла она на официальный деловой тон, поправив свой костюм и очки. «У нас еще много работы. Нужно сегодня закончить с документами по Хендерсону и завтра с самого утра быть у него в офисе. Отличный план, босс!» Приободрил я девушку, тут же слегка покрасневшую от моей простенькой похвалы. «За дело, угу, кофе мне принеси!» Фыркнула Мишель. «Что? Не смотри так на меня! Ты и так опоздал на целый час! Скажи спасибо, что я тебя еще не уволила! Спасибо!» Проворчал я, оборачиваясь к двери и дергая за ручку. Мелкая заноза в заднице. «Что, Алекс?» Донеслось мне в спину, но я уже благополучно затерялся в коридорных лабиринтах. 4 часа пролетели, как один затяжной вдох. Мы с Мишель оформили все трасты, разнесли активы по офшорам, зачистили налоговые хвосты, и теперь все было прикрыто легальными структурами и формально не связано с Хендерсоном напрямую. Схема была полностью готова. Судебная защита выстроена. Юридические схемы проверены. Сомнительные уязвимости устранены. Оставалось только одно – завтра встретиться с самим мистером Хендерсоном. А если вдруг конкуренты уже успели шепнуть ему на ушко, будто мы облажались, а они могли, мы же и расставим все точки над «и». Спокойно, без паники, по пунктам. Главное – искренность. Это же прямолинейный техасец. Я думаю, он оценит откровенность и честность. Ну и самое главное – нужно цеплять его на крючок. Не хотелось бы, чтобы это была одноразовая акция сотрудничества. Нужно предложить подписать официальный договор на дальнейшее юридическое сопровождение. Так сказать, переход от единичного кейса к долгосрочному обслуживанию. Интересно, Мишель это понимает? Думаю, да. Она совсем не глупышка. Ну, если только иногда. Если все пройдет как я думаю, Мишель станет персональным юристом Хендерсона. Для нее это очень серьезный шаг по карьерной лестнице. Я потянулся, разогнул спину, размял косточки, перевел взгляд на задумчивую, сидящую в полоборота ко мне в своем любимом кресле и глядящую в окно Мишель, и вспомнил об одном небольшом, но важном личном деле. Пожалуй, сейчас подходящий момент. Здесь я уже все сделал, можно и рискнуть. Мишель, окликнул я блондинку. Не оборачиваясь, отозвалась она. Я могу сегодня уйти пораньше? Пораньше это во сколько? Подозрительно прищурилась девушка. Ну, например, протянул я. Сейчас, в смысле сейчас? Резко повернулась Мишель в своем кресле. Ты серьезно? Час дня. Я редко отпрашиваюсь. Начал я, примирительно подняв руки, и можно считать это бонусом за блестяще проведенную операцию с Хендерсоном. У нас ведь все готово, осталось только созвониться с его офисом и назначить встречу, но с этим ты и сама отлично справишься. Мало того, что не заехал за мной, принялась перечислять мои косяки Мишель, демонстративно загибая пальцы на руке, опоздал почти на 2 часа, так теперь еще и отпрашиваешься. Прости, виновато пожал я плечами, признавая вину. Ночка была тяжелая. Мне, если честно, плевать, как ты проводишь свои ночи и с кем ты их проводишь, с легкой обидой и чем-то похожим на ревность бросила блондинка. Но на работе я требую полной отдачи. Ты меня понял, Алекс? Понял, босс, вздохнул я, стараясь не отводить взгляд от упрямо глядящей мне в глаза девушки. Ладно, иди, сдалась она спустя несколько секунд, только завтра без опозданий. Так точно, босс, кивнул я, поднимаясь со своего места и накидывая на плечи пиджак, висевший на спинке стула, и передавая привет Энджи, успела бросить Мишель мне в спину. Я вышел из кабинета, прошел по длинному коридору и замер на пороге фойе, удивленно наблюдая за суетой женской половины сотрудников юрфирмы. Девчонки-ассистентки сгрудились у стойки ресепшена, тихонько повизгивали и увлеченно щелкали стареньким полароидом. Не знал, что селфи уже изобрели. В центре этой маленькой истерики стоял высокий, симпатичный парень, терпеливо позирующий для снимков и сверкающий белозубой голливудской улыбкой. Я осторожно обошел кучку фанаток по широкой дуге, стараясь не попасть под раздачу, и остановился сбоку ресепшена. «Прости, а что это?» – поинтересовался я у Софи, облокотившись на стойку. «Я чего-то не понимаю, или у нас тут проходит кастинг на 3-й сезон «Беверли Хиллз 90210, это же он», – прошептала Софи, кивнув в сторону парня. «Он?» – недоуменно развел я руками. «Джефф!» – восхищенно выдохнула девушка, не переставая глупо улыбаться и явно тоже угодив под чары этого Джеффа. «Такой красавчик!» «Правда?» «Ну, я не по мальчикам», – пробормотал я, разглядывая парня. «Так что мне сложно судить, но вроде симпатичный». «Да, так что за Джефф, какой-то актер, Джефф Рид, ну», вытаращилась на меня Софи, радиоведущий, Калифорния FM, тот самый, понимающе кивнул я, «хочешь забавную историю», загадочно произнесла Софи, «ну давай, попробуй», с опаской протянул я, предчувствуя что-то нехорошее. Один раз, я слушала его эфир в ванной, и под его голос, «стоп, дальше не нужно», резко прервал я девушку, «я слишком молод и наивен, чтобы знать такие вещи». «Да ладно тебе, зануда», усмехнулась Софи, примирительно положив свою ладонь поверх моей. «А что он тут делает?» Кивнул я в сторону радиоведущего. «Понятно что, к твоей Мишель пришел». «К Мишель? По какому-то делу? Что-то я не припомню, чтобы у нас что-то было на Джеффа Рида». «Да не», помотала Софи головой. «Нет никакого дела. Мишель его девушка. Наверное, пришел просто проведать ее или позвать на обед. Хм. Джефф парень Мишель, так вот что за цепочка помогла мне устроиться в эту контору». Энджи попросила Джеффа, тот спросил у Мишель, а блондинка в свою очередь решила взять меня к себе. Как тесен мир. Я перевел взгляд на этого самого Джеффа и принялся откровенно разглядывать его. Высокий, спортивный, с немного высокомерным взглядом. Совсем не такой, каким я его себе представлял. Уверенный и спокойный, и держится с достоинством. Рид словно почувствовал чужое внимание, повернулся ко мне и ненадолго встретился со мной взглядом, хитро прищурившись и словно что-то такое зная обо мне, чего не знал даже я. «Ладно, пойду я», — пробормотал я, отлипая от стойки, направляясь в сторону лифта и слушая доносящиеся мне в спину щелчки полароида. Глава 11. Апс. Я припарковался у ступени административного здания на углу First и Main, обычного бетонного муравейника с облупившимися перилами, взбежал по ступеням и дернул за затертую от времени алюминиевую ручку, едва не вырвав ее вместе с креплениями. ХМ. Закрыто. Да вот и табличка с большими красными буквами «Цлосед» как раз об этом лаконично и красноречиво намекает. Интересно, закрыто на перерыв, или навсегда? Ладно, подожду. Не зря же я ехал в такую даль. Я спустился со ступеней, вздохнул, закинул шлем на руль, оперся о сидушку своего байка и принялся задумчиво размышлять, почему и зачем я выбрал именно контору АПС. Все просто. Это самый эффективный рычаг давления на конкурентов Джимми. Местные очень сильно недооценивают всю мощь и возможности бюрократической машины, способной стереть с лица земли даже самый процветающий бизнес. Ни налоговая, ни пожарные, ни полиция, а именно ребята из Алцахалиц Биверагицентрол. Если провести аналогию по-русски, то это что-то наподобие управления по контролю за оборотом алкоголя или лицензионной комиссии по алкоголю. АПЦ имела почти безграничную власть. Эти милые ребята могли влепить тебе штраф, приостановить лицензию или закрыть заведение до выяснения обстоятельств, и все это без особого объяснения. Просто повесить бумажку на дверь, и твои клиенты пойдут пить куда-то в другое заведение. Денег нет, аренда капает, поставщики требуют оплату, а ты разводишь руками и объясняешь им, что государство на тебя обиделось. Да, с ними не забалуешь. Продаешь алкоголь без лицензии или, не дай бог, контрафакт. Поздравляю, теперь ты официально преступник. И штраф до 1000 баксов за каждый отдельный случай. Что значит за каждый отдельный случай? А вот за этой простенькой формулировкой кроется самое страшное. Например, если твой бар торгует и вином, и пивом, и крепким алкоголем, это уже 3 разных нарушения за каждый вид алкоголя. А если у тебя парочка или тройка таких баров? Ох, дружище, я тебе не завидую. А если еще в твоем баре налили несовершеннолетнему? Ну все, считай, тебя уже ждет прокурор и оранжевая роба. По совокупности нарушений можно было влететь на 10 тысяч долларов и до 5 лет тюрьмы. Да, тюрьмы, не административки, не условки, а самой настоящей уголовки, с судимостью и фоткой на фоне полосатой стены. А самое веселое, что все это может случиться за один день, да даже не день, вечер. Один визит проверяющего, один не тот чек, один залетный студент с поддельным ИТ, и твое заведение превращается в дыру с заколоченными окнами. Без суда, без лишней волокиты и бюрократии, как бы это иронично ни звучало. Сухой протокол, подпись инспектора, твое спиртное арестовано, лицензия отозвана, и ты больше не владелец бизнеса, а мужик с улицы и запретом на работу в общепите в будущем. В лучшем случае, эти люди реально могут убить бар за сутки. На деле большинство владельцев предпочитало просто платить, заранее, не дожидаясь, когда инспектор нагрянет к ним лично. Тогда цена вопроса была более щадящей. Проще занести конвертик в администрацию и спать спокойно, а лучше купить лицензию. А еще лучше и то, и другое. От греха подальше. Гораздо реже их использовали так, как я предложил Джимми, натравливая своего ручного инспектора на конкурента. Но этим занимались только серьезные игроки, мэрия, полиция, мафия политики. И все это почти не афишировалось и не освещалось, эдакий удобный и тихий инструмент для своих. И именно поэтому я решил начать отсюда. На дверях тихо щелкнул замок, я глянул на часы, оторвался от своего байка и перевел взгляд на выглядывающую сквозь небольшую дверную щель сердитую кучерявую девушку в легком коротком летнем платье. «Привет, красавица!» – бросил я удивленно воззрившейся на меня брюнетке. «Не красавица, но и не дурнушка. Около 30, ухоженная, кучерявая, в очках в черной оправе и ароматом духов, доносящимся до меня даже на расстоянии нескольких метров. Ну привет, красавчик!» Перемалывая челюстью жевательную резинку со слегка приоткрытыми алыми губками, с интересом оценила меня девушка. «Это ты тут пытался дверь живьем вырвать? Да я только разок!» Виновато возмутился я. «Ну да, разок!» — хмыкнула незнакомка, внимательно оглядела меня с головы до ног, посмотрела на мой байк и шире распахнула входную дверь передо мной. «Заходи, Бросила она, развернулась и через секунду исчезла где-то внутри здания. Я рывком взлетел по ступеням в храм американской бюрократии и коррупции, окунулся в прохладу и отражавшиеся от стен эхо, на автомате отметил стоящий слева у стены автомат с напитками, заметил идущую по коридору спину своей новой знакомой и послушно двинулся следом за девушкой. Мы преодолели длинный коридор и очутились в просторном холле. Брюнетка обошла стойку ресепшена слева, нырнув в неприметную дверку сбоку, уселась на свое рабочее место и выжидающе глянула на меня снизу вверх. «Ну», — коротко бросила она, — «чё хотел? Мне нужно уточнить кое-что по поводу лицензии на алкоголь», — одарил я девушку самой очаровательной версией своей улыбки. «Мы хотим открыть бар с приятелем, но не знаем, с чего начать, по какому району», — небрежно бросила она, не переставая нагло меня разглядывать и лениво почавкивать жвачкой. «Венес Бич, там есть помещение, мы думаем вложиться, но не хочется лезть, если сразу нарвемся на проблемы», выдал я на ходу сочиненную легенду, добавив в голос немного растерянности и робости. «У нас 3 инспектора работают с этим районом, только сейчас никого уже нет, четверг, как будто это все объясняло», хмыкнула брюнетка. «Да мне хотя бы просто имена узнать, имена можно», девушка неторопливо надула большой розовый пузырь, не отрывая от меня внимательного взгляда, и с громким звуком, разнесшимся эхом по коридорам, лопнула его. «Сейчас поищу. Венес, говоришь, Венес?» — подтвердил я. Она медленно поднялась со своего места, подошла к шкафу у стены, наклонилась к самой нижней полке, продемонстрировав мне свою округлую задницу, и неторопливо принялась рыться в бумажной картотеке. Вот, вернулась она на свое рабочее место спустя минуту, бросив перед собой 3 карточки. «Итак, Гарольд Синклер, Мартин Латимер и Мэрилин Скотт, а кто из них, ну, скажем так, наиболее человечный?» Осторожно поинтересовался я, выдав свою самую обаятельную улыбку, «если у меня такая есть, конечно, кто сможет пойти на небольшие уступки, закрыть глаза на какие-то мелкие нарушения, если мы по незнанию накосячим? Мы же новички в этом деле», виновата, словно оправдываясь, пожал я плечами. Девушка снисходительно хмыкнула и улыбнулась. «Мистер Синклер самый жесткий, но он справедлив. Если вы не сильно накосячите, проблем не будет». Латимер, она сморщила носик. «Ну, форменный робот, все по инструкции. Ну и договориться с ним будет. Не просто в общем, очень строгий мужчина. А вот мисс Скотт вообще может послать. У нее 2 района и хроническая перегрузка. Она может даже не взять вас, некогда ей. Так что, думаю, Синклер самый вменяемый из этой троицы». «Спасибо». Благодарно кивнул я и снова улыбнулся, вызвав ответную улыбку на ее лице. «Раз ты советуешь, беру Синклера. А он когда бывает на рабочем месте?» «Здесь, здесь», подтвердил я. «Обычно по понедельникам, средам и пятницам, с 9 до полудня. Но если тебе нужно встретиться с ним, то лучше запишись заранее». Она достала откуда-то визитку и протянула мне. «Вот, запись по этому номеру. Без записи он может не принять. Бюрократия», усмехнулась брюнетка. Я взял карточку из ее рук, пальцами слегка коснулся ее пальцев, налаживая контакт, и девушка улыбнулась еще шире. «И как мне его найти?» «Ну, когда запишусь», задумчиво повертел я белый прямоугольник в руках. «Кабинет 218, второй этаж, по лестнице справа». «Спасибо. А есть чем записать?» «Держи», протянула она мне карандаш. Я быстро нацарапал на обратной стороне визитки. «Синклер, АПЦ, ПНСРПТ, кабинет 218, этаж 2. Прости, а как тебя зовут?» «Мелани», даже не подумав смутиться, тут же выпалила девушка. «Очень приятно, Мелани». «Алекс», представился я в ответ. «Спасибо, ты очень мне помогла. Я пойду, а то друг ждет». «Погоди, красавчик», строго окликнула она меня в спину, наверняка не ожидая такой быстрой развязки нашего короткого знакомства. «Да, а что ты делаешь сегодня вечером?» — прищурилась она. «Сегодня», — я задумчиво нахмурил лоб. «Прости, Мелани, сегодня у меня ужин с родителями, но если хочешь погулять...» «Хочу, и еще хочу на твоем байке прокатиться, это ведь твой у входа стоит, мой». «Ну, окей», — сдался я. «Давай я поделаю все дела с баром и загляну к тебе сюда через пару дней». «Ну давай», — промелькнуло на ее личике легкое разочарование. «Буду ждать, Алекс». «Пока, Мелани». «Пока, красавчик», — донесся мне в спину разочарованный девичий вздох. Я вышел из прохладного здания на летнюю жару, на ходу сунул визитку в карман, надел шлем, запрыгнул на свой Харли и неторопливо покатил в сторону Венес-Бич. В бар Джимми я приехал ближе к 5. Внутри было почти пусто, пара человек у бильярда, какой-то дед в углу, лениво ковыряющийся в миске с арахисом, и троица девчонок на террасе. Сам Джимми стоял за стойкой и занимался своим любимым делом, больше похожим на медитацию, задумчиво протирал бокал и краем глаза поглядывал на пузатый экран телевизора под потолком. Увидев меня, он молча кивнул, поставил бокал на полку, вытер руки фартуком и жестом позвал за собой. Мы прошли через кухню, мимо пары поваров в белых майках, и свернули в подсобку. Джимми пропустил меня вперед, быстро оглянулся, привычно хлопнул дверью, оперся о стеллаж с продуктами и вопросительно посмотрел на меня. «Ну что, как продвигается наше дело?» «Как раз по поводу него я и пришел. Деньги нужны?» — хмыкнул Джимми. «Пока нет. Скорее, человеческий ресурс. Что? Прости?» — удивленно приподнял бровь байкер. «Люди, мне нужны твои парни. Два, лучше три человека. В меру умных, осторожных и желательно не с дырами вместо мозгов. Это в идеале. Ну или хотя бы не полных идиотов. А во у тебя требования?» — хмыкнул он. «И зачем они тебе?» Я на секунду задумался, стоит ли посвящать Джимми во все мои телодвижения и планы, но затем мысленно махнул на это рукой. Я вышел на одного парня из АПЦ. Он работает по нашему району. Инспектор Гарольд Синклер. Слышал о таком? Не припомню. Неторопливо качнул головой бармен. Да я и не часто с ними вообще сталкивался. Как-то обходилось без этого.